Прекрасным, совершенно безвредным для здоровья средством от бессонницы является созерцание спокойно плавающих в аквариуме рыбок. К такому выводу пришли врачи из Нью-Йорка. В аптеках города стали продавать видеокассеты с аквариумными сюжетами, которые успешно заменяют снотворное. Подобные сеансы успокаивают, снижают кровяное давление, поэтому их все чаще используют в больницах и приемных дантистов. Думается, из всех видов искусства наиболее серьезный исцеляющий эффект содержит в себе специально подобранная музыка. Собственно говоря, еще Авиценна, Абу Али ибн Сина, 1000 лет назад оставил оригинальные труды по теории музыки, в которых придавал большое значение эмоциональному воздействию ее на организм человека. И рекомендовал использовать музыку с лечебными целями, недаром его считают основоположником психотерапии. Сплошь да рядом сейчас рекомендуется снятие стрессовых состояний посредством аудиовизуальных систем, через стереофонические наушники и специальные очки. Перед глазами появляются цветные фигуры, которые меняются в такт льющейся через наушники мелодии. Частоты музыки и визуальные эффекты подобраны так, чтобы они успокаивающе воздействовали на расшатанные нервы посетителей. 30-минутного сеанса достаточно, чтобы после напряженного рабочего дня прийти в норму. Множество зарубежных компаний продают уже сейчас освежающие капсулы, то есть устройства, воспроизводящие успокаивающие мелодии и звуки, призванные увеличить поток так называемых альфа-волн, излучаемых мозгом в момент, когда человек находится в расслабленном состоянии. Продаются уже серии компакт-дисков с записями успокаивающей биомузыки. Как установили западно-германские врачи, в ряде хирургических операций лекарственное обезболивание можно заменить прослушиванием спокойной музыки. Ее воздействие особенно эффективно при лечении пациентов преклонного возраста. Врачи рекомендуют использовать во время операций тихую, медленную музыку с четко выраженным ритмом. Не станем считать фантазией то, что совсем уже в недалеком будущем возникнет вполне научная музыкальная фармакопея. Все реальные предпосылки для этого уже имеются. Таким образом, много клиник для улучшения самочувствия первого кита я уже перечислил. А можно бы еще длинный ряд их выстроить здесь же. Все это очень солидное заведение, целительная эффективность пребывания в них высока. Но вот что методически объединяет все эти заведения. Лечение психики осуществляется в них средствами, привлекаемыми извне. А сейчас мы обратимся к принципам самоизлечения психики, то есть к внутренним средствам, сокрытым в ней самой и составляющим могучий резерв ее возрождения и здоровья. Далее воспоследует мысль очевиднейшая. Для того, чтобы устранить стрессовое состояние, следует с помощью своего разума распутать причины его вызывающие и постараться их ликвидировать. Как советует Симонов, надо изнуряющий конфликт распеленать, подобно кочану капусты до самой кочерыжки, которую следует высветить при ярком свете собственного аналитического мышления. На здоровье влияют не столько сами эмоции, положительные или отрицательные, сколько отношение человека к ситуациям, породившим их. Для меня является определяющей позицией, которую я почерпнул в одной из давнишних восточных книг. Не буду утверждать, что изложу ее дословно, но суть передам абсолютно точно. «Дай мне, Господи, силы изменить то, что я могу изменить». Дай мужество не переживать там, где от меня ничего не зависит, и дай мудрость отличать одно от другого. Если вас донимает монотонность вашего существования и возникает чувство неудовлетворенности и неполноценности на работе, то не избегайте ответственности, а напротив, уходите от душевного болота. Когда нет барьеров на пути, то нет и радости от их преодоления. Если вы начинаете испытывать хоть краткие мгновения торжества, то возникает радость, возрождающая душу и тело. Иначе говоря, нужно не пассивно избегать всевозможных жизненных коллизий, но активно участвовать в жизни, гибко реагируя на возникающие задачи. Еще и еще раз напомню, что отрицательные эмоции также имеют ряд конструктивных сторон, ибо гнев и недовольство способны подготовить наш дух к борьбе, к сопротивлению, а когда ситуация разряжается, то физиологические показатели приходят в норму, чего не было бы без этапа преодоления.